Глава 27. Смочь или нет? Амели решила прогуляться к бамбуку. Стебли уже на метр выше той отметки, что они сделали в прошлый раз. Но и скорость поразительна. До нее доносились голоса детей. Они заканчивали будку в ветвях каштана. А она может сесть в кресло и поразмышлять. Спокойно. И она подумала. «Я не стремлюсь узнать, что со мной». Это вопрос специфический. Но мне все больше нравится не знать. Это меня стимулирует. И я вдруг перестала бояться терять время. Я перестала вдаваться в детали. А вот главное — подстричь глицинию. Полюбоваться, как спит кошка на солнышке. Перечитать «Рыжика», автобиографическую повесть Жюля Ренара. Посадить новые фруктовые деревья. Записать для ПП заветный рецепт. «Мели! Да? Ты где? У бамбука. А что ты делаешь? Ничего. Когда будем есть? Скоро, ребятки, скоро. Ладно. Итак, что же я могу приготовить поесть? Потому что, по сути дела, вот в чем вопрос». Марсель приехал позже. Он очень устал и не хотел есть. Антуану он сказал, что у него сейчас нет сил садиться на велосипед, но после короткого сна, может быть, он отдал Антуану свой цифровой диктофон, и Антуан записал CD. На диске Марсель написал «Посвящается Розе. Воспоминания о сопротивлении». Амели крепко обняла его впервые. И Марселю стоило большого труда не расплакаться от радости, конечно.